Фрагмент 7. Черногория не так опасна, как мне о нем говорили. Или просто тропа, по которой мы идем, проложена кем-то умелым и по самым безопасным участкам гор. Или безопасен наш проводник. Или. Опасности минимум и больших хлопот они не доставляют. Это главное. Угрх в очередной раз остановился и сообщил, что совсем скоро от нас потребуется умение стрелять точно и быстро. Если прошлые стычки с местными жителями обошлись без стрельбы, то в этой ее избежать вряд ли получится. Нами заинтересовался здоровенный паук. Как же все-таки я ненавижу насекомых! Ущелье снова сузилось и нависает вертикальными стенами. Дно усыпано огромными камнями, которые затрудняют передвижение и между которых бежит ручей. По уверениям медведя, через пару часов мы должны будем выйти из ущелья, совершить небольшой переход через низкие горы и попасть на огромное плато, соседствующее с двух сторон с глубокими ущельями, по дну которых бегут небольшие реки. Километров через 30 плато упрется в огромный горный хребет. Перейти этот хребет будет самой сложной задачей. Вариантов перехода два. Либо по горам, что безопасней, либо пещерами, что слишком опасно. Мы пока не определились. «Арахнит большой?» — спросил я, наспех пытаясь установить на свою штурмовую винтовку подствольный гранатомет. «Зарядов к нему у нас только 3. Эх, сейчас бы все то, что я закупил перед отправкой». «Большой», — ответил Угорх, слегка кивнув. «Повыше меня будет. Это паук-скалоед. Имя свое он заработал из любви к прогрызанию нор в горной породе. Живет он в этих норах. Лучше бы нам с ним не встречаться». «Тупое насекомое, не знающее боли и страха». «Я этого паука раньше не встречал», — сообщил Андрюха. «И совсем ничего о нем не знаю. Угорх, что посоветуешь?» «Опасайся неожиданного нападения», — ответил медведь. «И пошли». Угорх спокойно продолжил идти. «То есть как пошли?» — спросил я, догнав медведя. «Не проще подождать паука?» «Не проще. Паук-скалоед грызет норы и живет в них, ожидая добычи. Паук-скалоед идеально маскируется и принимает форму камня. Пока мы не подойдем на расстояние атаки, он не покажется. Я его чувствую, но точного местонахождения определить не способен. Он нас тоже чувствует. Это все. Ждем внезапной атаки и стараемся не приближаться близко к стенам ущелья. Возможно, нам повезет, и паук не рискнет нападать». Рассказанное мне не понравилось. Одно дело увидеть противника и отправить ему подарки заблаговременно, другое дело — противник замаскированный, почти невидимый, способный напасть неожиданно и сожрать в одно мгновение. И этот противник — здоровенный паук. Боюсь, что у меня развивается арахнофобия. Что если наши предки давным-давно уже встречались со столь большими тварями, и боязнь паучков небольших, земных — это переданные нам на генетическом уровне страхи? Большие насекомые с лица земли исчезли, а страхи остались. Теория имеет право на жизнь. Плохо, что я не на земле. Большие насекомые в этом мире не исчезли. Они есть и занимают полноценную нишу хищных и опасных тварей. Мы шли, опасаясь нападения. Угорх первым, Андрюха вторым, я третьим и замыкающим Стэнли. Почти километр остался позади, и впереди появился труднопроходимый участок ущелья. В узком месте, где от правой нависающей стены до левой вертикальной не больше 20 метров, произошел обвал. На высоте почти 100 метров, где кончаются стены ущелья, с левой стороны откололся огромный кусок породы и, набрав скорость, упал на дно. Порода рассыпалась на крупные камни, образовав настоящий затор. Ручей все так же бежит, проточив себе дорогу, но человеку через щели в камнях не пройти. Придется лезть. «Паук где-то рядом», — сказал Угорх, осматривая завал. «Придется перелезть эту преграду. К стенам не подходить. Лазить умеете?» Я и Андрюха кивнули. Стэнли глазеет по сторонам. Не сомневаюсь, что лазить по камням он умеет. Здоровьем его природа не обидела. Мне в физической подготовке не уступит. Плохо, что не помнит ничего. Угорх играючи полез по горе булыжников. Взобравшись на высоту 6 метров, позвал. «Давайте за мной!» «Давай ты первый», — предложил Андрюха. «Потом Стэнли. Я последним пойду». В высоту завал метров 10-11. Забраться несложно, главное с умом это делать. Я полез наверх, тщательно выбирая уступы. Там, где взбирался Угорх, лезть не получилось. Пришлось брать на 4 метра левее. Стэнли с легкостью догнал меня. Затем полез Андрюха. Минут 10 нам потребовалось, чтобы оказаться на вершине завала. В длину он максимум 40 метров. На вершине булыжники особо крупные, и по ним придется прыгать. Потом нужно будет слезть. Задача выполнимая, главное не торопиться. Поскользнешься ненароком и костей не соберешь. 5 камней размером с бульдозер лежат на разном расстоянии. Угрох играючи пропрыгал по ним и остановился. Ему можно спускаться на дно ущелья. Стоит и ждет нас. Прыгать как медведь мы не способны. Между 2-м и 5-м булыжником расстояние почти 2 метра. Лететь до следующих камней, на которых стоят камни, эти 4 метра. Справа и слева от 2-го и 5-го камня лежат 3-й и 4-й. Этакий ромб из камней получается. Между 2-м и 4-м камнем расстояние около 1 метр. 4-й камень самый маленький, к 5-му лежит вплотную. «Обойдем справа», — сказал я и прыгнул. Приземлившись на 4-й камень, я не почувствовал неладного. Когда на него приземлился Стэнли, камень вздрогнул. «Паук-скалоед!» — взревел Угрх и бросился к нам. Бокову хватило ума не прыгать. Сразу врубившись в происходящее, он попрыгал по камням в обратном направлении. Я увидел, как у камня появились ноги. Я хотел прыгнуть, но шевеление паука не позволило это сделать. Не каждый день удается постоять на гигантском арахниде. Стэнли прыгнул обратно, но не долетел до камня из-за неожиданного рывка паука и полетел ему прямо под ноги. Паук вышел из маскировки резко. Камень под моими ногами потрескался и начал расходиться в стороны. Камень, особым образом склеившийся в одно целое пластинки брони, которые покрывают туловище паука. Сумев пережить трансформацию, я не придумал ничего другого и начал стрелять прямо под ноги. Паук рванул вправо и с легкостью подвинул стоящий рядом камень. Не сумев удержаться, я полетел на этот же камень, треснулся о него всем телом и понял, что темнота наступает со всех сторон. Фрагмент 8. Потеря сознания была короткой. Это я понял, когда открыл глаза и увидел толстую ногу паука, опускающуюся прямо на меня. Лежать прямо под пауком на спине — то еще занятие. Среагировать я был не способен. Не до конца осознал, что происходит. Полуметровой толщины нога, утолщающаяся к основанию, с множеством суставов и покрытая плотной черной шерстью, опустилась на камень прямо между моих раскинутых в стороны ног. Посмотрев наверх и увидев черно-серое узорчатое брюхо, переходящее в жуткую с огромными и покрытыми зубами, жвалами, голову, я пришел в ужас. Хотелось закричать, но крик утонул в страхе, и единственное, что смог, издать слабый хрип. Приложило о камни меня неслабо. Больше всего ударился затылком, и там имеется кровь. Рюкзак при мне, винтовка тоже, но сомневаюсь в ее целостности. Как я оказался под пауком, даже не представляю. Пулемет загрохотал со скоростью швейной машинки. Андрюха наконец-то соизволил пострелять, и сам того не подозревая, сделал только хуже. Наступили несколько особо долгих секунд, за которые я метался под пауком, пытаясь не попасть ему под ноги и остаться живым. Паук-5-метровый гигант расталкивал стоящий вокруг камни с непринужденной легкостью. Когда я отчаялся и думал, что сейчас меня раздавит, паук наконец-то выбрался на поверхность, на меня и вжавшегося в небольшую щель между камнями Стэнли он не обратил внимания. Пространство, которое паук использовал для ловушки, опустело. Каким образом в этом аду выжил Стэнли, для меня остается загадкой. Лежит себе тихо между камушков и всхлипывает. Наверху все так же грохочет пулемет. Ничего нового. Я проверил винтовку и убедился в ее целостности. Повезло, не иначе. Рюкзак тоже цел. Штаны в районе голени порваны и пропитаны кровью. Левая рука болит. Волосы на затылке слиплись от крови. Не повезло, если сравнивать себя со Стэнли. На нем не царапинки. Пулемет замолчал. Наступила гробовая тишина. Я посмотрел в небо. Из ловушки без посторонней помощи нам не выбраться. 5 метров до камней. Щели между ними уменьшились, и человек в них не протиснется. Паук не слабо так растолкал камни. «Бабах! Бабах!» Гранаты рванули одна за другой. «Снова бабах!» Тишина на несколько секунд и жуткий рев, длившийся 5 секунд. Затем снова тишина. Я сел на камень. В ногах слабость. Хочется снова потерять сознание. Что там? Живы ли Угрх и Андрюха? Способны ли они убить столь огромного паука? Пугающая неизвестность. Стоны и всхлипы Стэнли делают еще хуже. Здоровяк с сознанием подростка. Наша обуза. «Никита, ты живой?» Андрюха свесился с одного из камней. Я облегченно выдохнул. Видимо, посмотрев на медведя, он сказал. «Оба живы! Удивительно, но живы!» Угрх появился через пару секунд. Потрепанный, но живой. Дышит тяжело. Грудь пересекает глубокая царапина. Шерсть промокла от крови. Андрюха тихо сказал. «Надо придумать, как вытащить их оттуда. Плохо, что у нас нет трофейной веревки». Вытащил нас Угрх. Просто оторвал одну из ног паука-скалоеда, притащил ее и спустил вниз, будто лестницу. Взобраться по ноге было несложно. Цепляешься за шерсть и подтягиваешься. Чтобы вылез Стэнли, его пришлось уговорить. Не хотел он касаться ноги паука. Сражение было коротким, и для паука оно закончилось плачевно. Сотня пуль, которые выпустил Андрюха, сильного вреда арахниду не нанесли. Три гранаты, разорвавшиеся под брюхом, он также не заметил. Немного рассерженный Набокова за нанесенный незначительный ущерб, паук почти достал Андрюху, когда в битву вмешался Угрх. Медведь воткнул копье в брюхо пауку. Лишившись оружия, Угрх вступил в рукопашную схватку с пауком, и длилась она почти минуту. Как рассказал Андрюха, Угрх словно молния кружил вокруг паука, оказываясь то под ним, то на нем, то спереди, то сзади, то сбоку. Один раз паук все-таки достал медведя своими острыми и сильными жвалами. Глубокая царапина на груди тому свидетель. Умер паук от множественных ран, оставленных когтями-бритвами. Как сказал Угрх, если бы не взрывы гранат, сильно дезориентировавшие паука, шансов на победу у него бы не было. Также помогли пули. Угостив паука сотней пуль, Андрюха лишил его почти половины глаз. А глаз у твари, как выяснилось, аж 16 штук. Маленькие, большие, желтые, красные, почти человеческие и полностью черные. Все они покрывают жуткую рожу паука. Не удивлюсь, если узнается, что тварь способна видеть во всех известных и неизвестных спектрах. Иначе зачем ему столько? Оставив поверженного монстра, мы продолжили путь. Выход из ущелья мне не понравился. На одном из его плавных поворотов, прямо в вертикальной каменной стене, вырублена жуткого вида лестница. Пришлось сбираться на высоту около 100 метров, цепляясь за искусственные, не внушающие доверия уступы. Назвать лестницу безопасной не поворачивается язык. Одно неловкое действие, и ты летишь вниз. Обошлось. С трудом, но мы преодолели подъем. Переход по узкому плато, упирающемуся в невысокие горы, был совершен за час с небольшим. Мы устроили короткий привал, съели остатки рака, попили настойки. Угрх немного подремонтировал меня, замазав ушибы и порезы жутко вонючей мазью, и путь продолжился. Чувствую, что горы вытряхнут из нас остатки сил. Маршрут нельзя было назвать сильно сложным. Будь мы отдохнувшими и хорошо экипированными, плевое дело. По мере подъема в горы и наступления сумерек температура воздуха начала падать. Когда она приблизилась к нулю, мы, люди, завыли. Появились покрытые льдом участки, преодолевать которые становится все сложнее и сложнее. Угрх успокаивает нас тем, что еще час с небольшим, и мучение закончится. Этот час кажется невыносимо долгим. Путь пролегал около 2 торчащих в небо, словно акульи плавники скал. Подъем не слишком крутой, но идти приходится по камням, идеально отполированным ветрами и водой за прошедшие века. Угрх по камням идет с непринужденной легкостью. На ногах у него тоже есть когти. Андрюха, раскорячившийся в 3 метрах выше меня, такой легкостью не обладает. «Как же я мечтаю о веревке!» — громко застонал он. «Угрх, подожди! И помоги!» Андрюха сделал осторожный шаг левой ногой. Я увидел, как его правая опорная нога немного сдвинулась. Мгновение, и он почти сел на шпагат, а затем, чтобы избежать травмы, намеренно завалился на спину и начал скользить. Деваться мне и Стэнли было некуда. Боков сбил нас, и все трое, истошно вопя, мы покатились вниз по обледенелым камням. Катиться нам предстоит недолго. 15 метров. Все бы ничего, но я в конце этой горки увидел нешуточный обрыв. На горку мы вышли с карниза, который примыкает к ней слева, и попасть на этот карниз мы на такой скорости просто не способны. Мне было плевать на Стэнли и Андрюху. Сперва нужно спасти себя, а потом уже об остальных думать. Жалеть дорогую штурмовую винтовку, когда на кону жизнь, может только дурак. Скатываясь ногами вперед, лежа на животе, я воткнул FN-скар в щель между камней и глушителем. Ствол винтовки согнулся, но ремень выдержал. И я остановился. Стэнли уцепился за мои ноги и начал орать. Андрюха вцепился двумя руками мне в голову и тоже закричал. Угорх спустился и задумчиво почесал шерстяную макушку. Картина его развеселила. Моя винтовка воткнута в камни, а на ее натянутом ремне держусь я. Мои ноги совсем немного свисают в пропасть. Стэнли висит на моих ногах, вцепившись в них мертвой хваткой. Хочется орать, потому что держится он не только за штаны, но и за кожу. Боюсь, что на левой булке точно будут растяжки. Боков сидит на моих плечах и рюкзаке, обхватив мою голову руками и прижав к своей груди. Орать я не могу по одной причине. Боков своей хваткой намертво перекрыл мне кислород. Первым Угорх вытащил Стэнли и закинул его себе на плечо. Затем оторвал от меня Бокова и тоже закинул его на второе плечо. Последним он поднял меня, не забыв вытащить винтовку из щели в камне. Оказавшись прижатым к груди медведя, я смог наконец-то вздохнуть. «Наши дети рождаются более уклюжие», — недовольно пробормотал Угорх и понес нас наверх. Следующий час прошел полным борьбы. Борьбы духом над телом. Поднялся сильный ветер, и пошел снег. Я плохо запомнил момент, когда мы вошли в пещеру. В себя я пришел сидящим у костра с кружкой теплой настойки в дрожащих руках. Фрагмент 9. Отогрелся я первым. Дольше всего отходили ноги. Согрелись они, когда додумался стянуть ботинки. Не мешает высушить одежду. Андрюха и Стэнли сидят рядом со мной и дрожат так, что по пещере идет легкая вибрация. Условно, конечно. Горы незыблемы. Вряд ли их когда-нибудь что-то сокрушит. Горы, которые, не прилагая усилий, показали на наше ничтожество и несовершенство. То ли дело покрытый густой шерстью медведь, приспособленный. Только отогревшись, я понял, что пещера совсем непростая и называться просто пещерой не может. Домом — да, но не пещерой. Не может быть пещера столь уютной. Дом может, пещера — нет. Неизвестный строитель долго носил камни и клал их на раствор, в который добавлял сухую траву. Неизвестный строитель построил себе самую настоящую комнату в конце пещеры. Он даже дверь сделал. Дверь — огромная каменюга, стоящая в метре от огромного входа в пещеру. Достаточно сдвинуть каменюгу, и вход будет закрыт. Угорх закрываться не стал. Костер, горящий совсем близко, сложен из аккуратно наколотых поленьев. Желтые языки пламени стремятся к высокому каменному потолку, создавая причудливые формы лишь на мгновение. Огонь-затейник любит менять форму. Однообразием он не блещет. Вокруг костра выложен аккуратный бордюрчик. Камушки разных размеров так тщательно подобраны друг к другу, что, кажется, они являются единым целым. С двух сторон от костра на полу пещеры стоят два камня с углублениями. На эти камни ложится деревянная перемычка, а уже на нее вешается котелок или казан. Практично и просто. Дым, идущий от костра, попадает в отверстие в потолке и устремляется в неизвестность. Куда выходит прорубленный кем-то или образованный природой дымоход, я не знаю, но дым он вытягивает отлично. Пять больших топчанов, сложенные из веток и сухой травы. Стоят они вдоль стен. Все свободные. Один из топчанов застелен несколькими слоями плотных и тяжелых шкур. Неплохая кровать получается. На уровне 2 метров в стенах имеются ниши. Большие и маленькие. Всего их наберется около 50. В каждой из них что-то лежит. Некоторые ниши закрыты кусками шкур. В некоторых стоят горшки. На вбитом в стену штыре на толстом кожаном ремешке висит 1,5-метровый ржавый меч. Рядом с ним, на таком же штыре, подвешен 1-метрового диаметра щит. В нише между мечом и щитом лежат какие-то черные пластины. Возможно, это доспехи. Помимо выхода из пещеры, в одной из стен есть еще одна дверь, завешенная шкурой, которая сильно сливается с камнем и почти незаметна. Закончив осмотр, я посмотрел на сидящего у костра медведя и спросил: «Угорх, куда ты привел нас?» Андрюх поежился и начал стягивать ботинки. Стэнли придвинулся поближе к костру и продолжил пить настойку, сжимая кружку дрожащими руками. Угрх ответил. «Мы в гостях у моего сородича. Если он будет в настроении, не прогонит нас. Если нет, придется покинуть эту пещеру и поискать новую. Не советую вам открывать рты. Хозяин этого жилища появится с минуты на минуту». «Если он захочет убить нас?» Трясущимися губами спросил Андрюха и добавил... «Мне кажется, температура поднялась. Не подлечишь меня, Угрх?» «Я уже лечу вас», — ответил медведь и показал на чайник с настойкой. «Пейте ее, и будете здоровы к утру. Сонливость — побочный эффект». Я не почувствовал сонливости. Придвинулся поближе к костру и начал греться. Говорят, что на огонь можно смотреть вечно. Если вглядишься, он и вправду начинает завораживать. Тяжелое дыхание и громкие шаги послышались издалека. Идет кто-то большой и уставший. Топает, словно к ногам привязаны гири. Пыхтит, не хуже компрессора. В пещеру ввалился огромный медведь. Не такой, как Угрх. Этот с ног до головы покрыт седой шерстью. На плече он несет тушу зверя, похожего на горного козла. В одной из лап держит увесистое копье с каменным наконечником на конце. На поясе медведя имеется массивный ремень с прицепленными к нему подсумками и здоровенным ножом. В свете костра отлично видны шрамы, которых на теле медведя несчитанное множество. Самый крупный шрам пересекает голову в форме зигзага. Оба глаза повреждены. Медведь слепой. В этом можно не сомневаться. Сбросив тушу зверя, медведь принюхался и начал рычать. Угрх встал, подошел к седому сородичу и оказался на полметра ниже ростом. Зарычал не слишком громко в ответ. Рычали медведи почти минуту, а затем начали обниматься. Жуткие у них объятия. Отчетливо слышался хруст костей. Угрх вряд ли был в восторге. Продолжая принюхиваться, седой медведь на уверенном русском сказал: «Мой дом, ваш дом, люди. Зовите меня Орх. Я берсерк. Падший берсерк». Угрх жестом показал нам молчать. Говорить, если честно, не сильно и хотелось. «Не стоит заставлять их молчать, Угрх», — сказал берсерк Орх и склонился над добычей. Вытащив нож, начал умело разделывать ее. Сделал быстрый надрез вокруг шеи, по надрезу у каждой ноги и в районе брюха. Вернув нож на место, взял тушу в лапы и одним рывком лишил ее шкуры. Тихо продолжил говорить. «Я настолько стар, что помню первых людей. Они были такими напуганными и беззащитными. Сейчас все изменилось. Люди укрепились в нашем мире и претендуют на роль его правителей. Истинно тяжелые времена наступают, раз сын Урха, Угрх, помогает людям. Скажи мне, Угрх, вождь племени степных медведей, не люди ли убили твоих родных? Не люди ли убили твою семью? Не они ли расчленили их? И не ты ли долгие годы искал их, чтобы свершить правосудие? Мир меняется. И неизвестно, что несут эти изменения. Угрх, где твое племя? Они давно стали ничем. И те, кто убил их, тоже стали ничем. Угрх, почему я чувствую боль, которая исходит от тебя? Почему я вижу людей рядом с тобой? Что с тобой стало, вождь?» Угрх зарычал, сперва тихо, но затем его рык заставил дрожать пещеру. Даже огонь испугался грозного рева медведя. «Да заткни ты свою пасть, Угрх!» Берсерк Орх медленно поднялся. «Прояви уважение к людям, отшельник! Говори на их языке! И не пытайся задеть меня пустыми оскорблениями! Звание падшего берсерка я заслужил в те времена, когда ты не родился! Загляни в родовую память, и ты все увидишь, Угрх! Я... И твой отец были на одной стороне. Мои слова не несут зла. Я говорю правду. А за правду ругать не стоит». Берсерк Орх схватил лишившуюся шкуры тушу, вытащил из-под сумка веревку и подвесил ее за задние ноги к вбитому в потолок крюку. Тихо сказал: «Сейчас будет вонять». На каменный пол упали внутренности. Только шум потрескивающих поленьев нарушал тишину. Берсерк Орх орудовал ножом без звука, отделяя от туши части тела с поразительной быстротой. Я решил обдумать услышанное. Ничего такого, что может принести хоть какую-то пользу, берсерк не сказал. То, что он слишком старый и помнит первых людей, которых в этот мир забрасывало через спонтанные порталы, он сказал. И что с того? Могло это быть как 500 лет назад, так и 1000. Дату первого перемещения мы не знаем. Даже с точностью до века не можем назвать, когда первый человек попал в этот мир. Также не знаем возраст берсерка. Старый он, и даже по внешнему виду это заметно. Думаю, лет ему не меньше 1000. Вряд ли скажет. В том, что люди укрепились в этом мире, берсерк прав. Мы, люди, любим захватывать власть. Власть над всем. Нам нужно неоспоримое господство абсолютно над всем. Доказали это на своей планете. Частично, правда. До господства нам далеко. На этой планете мы, люди, тоже от господства отказываться не собираемся, как бы печально это ни воспринималось. Такая у нас, людей, натура. Не переделаешь. А переделаться нам не мешает. Хотя бы ради собственного блага. Угрх помогает нам, и тут берсерк снова прав. Причину, по которой он нам помогает, медведь-отшельник не сказал. И вряд ли скажет. Я уверен, что помощь оказана не просто так. Угрх, хоть и не человек, но разумен. Что таится в его разуме, можно только гадать. Будем надеяться, что его намерения благие. Не хотелось бы попасть впросак по вине медведя. Орх поведал о племени степных медведей и о том, что племя истребили люди. Судя по всему, было это давно. Явно не пару лет назад. Угрх был вождем. Не знаю, насколько племя было большим, но медведь-отшельник далеко не рядовой обитатель племени. Он вождь. Вождь — это уже иерархия. Это самое высокое положение в племени. Медведь-отшельник способен на многое. Он убил немало людей, пока совершил месть. Месть, как ни крути, это плохо. Сомневаюсь, что я бы поступил иначе, окажись на его месте. Угрх отомстил за смерть родных, но к людям он вполне дружелюбен. Или нам только кажется. В любом случае, в этом стоит разобраться. Мир меняется. Берсерк Орх сказал об этом как-то обреченно. Что он подразумевает под изменениями? Не нас ли, людей? С нашим приходом этот мир и вправду меняется. И я согласен, меняется он не в лучшую сторону. Последнее, что сказал берсерк, он сказал немного о себе. О том, что заслужил звание падшего давно, когда Угрх еще не родился. Что значит падший? За какие грехи дается этот статус? Я уверен, что была война, но что это за война, мне неизвестно. Медведи не спешат поведать о своем прошлом. Тайны. Огромное количество тайн. Берсерк Орх закончил разделывать тушу и сложил все мясо на шкуру. Куча получилась солидная. Внутренности зверя, голову и ноги он выбросил в дыру, прикрытую здоровенным камнем. Кровь засыпал песком, которого в угол пещеры натаскана приличная куча. Подняв шкуру с мясом, берсерк положил ее у костра и сказал: «Я сделал основную работу, Угрх, сын Урха. Степные медведи всегда славились умением отлично готовить. Порадуешь старика вкусной похлебкой или прикажешь делать все самому? Мой дом — твой дом. Приступай». Угрх медленно встал. Что-то прорычав, он направился к закрытому шкурой проходу. Спустя минуту вышел обратно с огромным казаном в лапах. «Вкусный ужин нам точно обеспечен. Хоть что-то радует».